Глава 5. Поискав глазами брата и не обнаружив его поблизости, Ванда вышла из огромного зала, где все сверкало и искрилось, и отправилась по анфиладе комнат в то направление, где, как она предполагала, находился сад. Было душно, и она решила немного проветриться. От дорогих духов, запаха сигар и паров алкоголя у нее начинала кружиться голова. Прокурор давал свой ежегодный весенний бал, и Ванда с Роем получили на него приглашение, не без старания Каролины, разумеется. Несмотря на то, что после травмы прошло всего 2 дня, Ванда не стала отказываться от приглашения. Она могла ходить не хромая, если, конечно, сильно не перетруждать ногу. К тому же на бал стоило отправиться уже ради того, чтобы не видеть хмурое лицо баронессы Шимански. Ванда вздохнула. Каролина умеет быть невыносимой, ничего не скажешь. За пару дней она едва не свела Ванду с ума. Во-первых, как только она увидела, что ее подопечная неким таинственным образом вывихнула лодыжку, то пожелала все узнать. Она наотрез отказывалась верить, что Ванда пострадала, когда поднималась по лестнице. «Я больше 10 лет живу в этом доме, и ничего. Ни разу даже не поскользнулась», — упрямо заявила та и хмуро посмотрела на Ванду, которая сидела с самым невинным выражением лица. Баронесса продолжала допытываться, Ванда пожимать плечами. Мол, ничего не знаю, ничего не ведаю. А во-вторых, Каролине не давала покоя мысль, что у ее подопечной появился таинственный поклонник. Конечно, баронесса сразу узнала, что Ванда получила письмо и пожелала узнать от кого. Ванде надо было схитрить и назвать имя любого мужчины, с кем она танцевала, но тут на девушку что-то нашло. И вместо того, чтобы свести все к шутке, Ванда неосторожно заметила, что имеет право на тайны. Естественно, баронесса возмутилась и обиделась, всем своим видом демонстрируя недовольство. В доме атмосфера накалилась. Рой несколько раз пытался сгладить ситуацию, шутил, но у него ничего не получалось. И Ванда позорно бежала из дома. Ее мучили угрызения совести. Она несправедливо поступает с подругой. Та проявила благосклонность, терпение, сделала все, чтобы их стали принимать в лучших домах столицы. А чем они ей отплатили? Неблагодарностью. Но и открыться Ванда не могла. Вот не могла и все тут. Оказавшись на темной, извилистой аллейке миртовых и лавровых деревьев, Ванда пошла по ней вглубь сада. У нее не было никакого желания возвращаться к другим гостям. С танцами пришлось повременить из-за ноги, а стоять и слушать жеманные разговоры молоденьких девушек не желала. Утомилась. И куда запропастился Рой? Найти его да уехать. Вечер не удался. К тому же у нее была еще одна причина сбежать из залы. Мистер Доранге весь вечер настойчиво не желал оставлять ее. Как только она появилась у прокурора, он прямо-таки приклеился к ней. Такое чрезмерное внимание быстро начало раздражать Ванду. Она никогда не находила его привлекательным человеком, а сегодня открыто сказала, что считает его разговоры неприличными и пошлыми. Пусть больше времени уделяет больной жене. На что князь сверкнул темными глазами и посоветовал быть осторожнее с высказываниями. Наглец! У Ванды заныла нога, и она огляделась по сторонам в поисках скамейки. Да и рука не давала покоя. Напасть какая-то. Да и только. Неужели на целой аллее не найдется, где присесть и спрятаться от посторонних глаз? Да быть такого не может. И точно, впереди, в шагах 20 от нее, она увидела чугунную скамейку. Надо же, какое укромное местечко. Прямо для влюбленных. Ванда направилась к ней, и как только опустилась на прохладное сиденье, вытянула ногу вперед. Так-то будет лучше. Откинувшись на спинку плетеного сиденья, Ванда с наслаждением вздохнула запах зелени, нарциссов и лилий. Наконец-то она может позволить себе расслабиться. «Отдыхаете в тиши, устав от шумливых поклонников?» Услышав прямо над собой хрипловатый голос, Ванда вздрогнула и вскинула голову. «Мистер Каварди!» Откуда он взялся? Прямо из темноты. Двигается бесшумно, как кошка. как хищник, как очень опасный хищник. «Вы удивлены?» Мортон лениво улыбнулся, и у Ванды что-то оборвалось внутри. «Я же говорил, что мы встретимся в ближайшие дни». До чего же ему шла улыбка? Его суровое и насмешливое лицо моментально преображалось, становясь похожим на мальчишечье. Столько задора! Сердце Ванды пропустило удар. Потом еще один. Что с ней происходит? Она ведет себя странно, даже, можно сказать, безрассудно. Слишком остро реагирует на присутствие мужчины. Тут стоит сделать пометку. Конкретно этого мужчины. «Признаюсь, я не ожидала увидеть вас здесь», негромко кашлянув, выговорила она, тщательно подбирая слова. «У нашего многоуважаемого прокурора или рядом с вами?» Мортон откровенно дразнил ее. И Ванда не удержалась, вспыхнула. «Конечно же, у прокурора». «Не сердитесь на меня. Я могу присесть?» «Естественно», — проговорила девушка, слегка нахмурив брови. Почему у нее создалось впечатление, что ловчий сознательно следил за ней? Более того, играл, выжидал. И ее реакция странная. Да, прошедшие 2 дня она думала о нем. Часто. Перебирала в памяти его слова. Даже нервничала. Ловчий произвел на нее впечатление, чего уж тут скрывать. Красивый, статный, опасный. А как целуется? Мортон присел на скамью, и теперь его нога как бы случайно касалась платья Ванды. Он сделал это специально. Ванда не сомневалась. Ловчий просчитывал все. Или у нее чересчур разыгралось воображение ввиду того, что за вечер она выпила несколько бокалов шампанского. Мистер Доранге внимательно следил за тем, чтобы у нее всегда в руке был бокал, причем не пустой. Вот вам и результат. Только что-то подсказывало Ванде, что шампанское ни при чем. «Что вы здесь делаете?» «Я имею в виду в саду». Ванда попыталась завести светскую, ни к чему не обязывающую беседу. «Тоже вышли подышать свежим воздухом?» «А как вы думаете?» «Знала бы, вас не спрашивала бы». «Может, я решил узнать, как вы себя чувствуете». Мортон непозволительно близко приблизил свое лицо к ее. Вот это поворот! Ванда сглотнула подступивший к горлу ком. Что она делает? Почему не поставит его на место? Насмешливый голосок в голове пропел, что ей самой прекрасно известны ответы на все вопросы. Ей же интересно, любопытно, что будет дальше. Она помнит его губы на своих, жар, что они дарили, огонь, что пробуждали во всем теле. Как и помнит сухие, ничем не примечательные прикосновения мужа, который и ласками-то назвать было нельзя. Сухо, скупо, ни о чем. А Ванда достаточно долго уже вдовствовала, чтобы узнать, чем именно ее обделял муж. «Спасибо, уже лучше», – сдержанно ответила Ванда. У нее появилась возможность отодвинуться. Почему же она продолжает сидеть на месте? «Я должна поблагодарить вас за заботу и еще раз выразить признательность. Вы поступили благородно». Мортон откинул голову назад и засмеялся. «Ванда, вы искренне считаете, что меня следует благодарить?» Компрометирующий вопрос. И вообще, вся ситуация какая-то неправильная. «Естественно, вы выручили меня и... пусть обстоятельства вынудили нас...» «Уважаемая Ванда!» Акцент был расставлен с изумительной точностью. «Мы с вами взрослые люди и можем и дальше вести светские беседы, а можем сразу перейти к делу». «К делу?» Ванда сразу подумала про таинственных механиков. «Хорошо, давайте. Конечно, это против правил приличий. Мы с вами едва знакомы и...» Грудной смех оборвал ее смутные речи и взволновал сильнее. «То, что я вам намереваюсь предложить, не вписывается ни в какие правила». Темные глаза прошлись по лицу Ванды, задержавшись на губах. В груди кольнуло смутное предчувствие. Сейчас она услышит нечто, к чему не была готова. Так и оказалось. «Вы должны стать моей любовницей».